بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы продолжаем изучение книги Мадарадж Салекин. И далее автор переходит к разъяснению того, что Фатиха, сура Аль-Фатиха, она представляет собой тавассуль, то есть содержит в себе тавассуль, способ приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он, рахимахуллаху Тааля, мы уже знаем с вами, что обратятся к Аллаху Субхану ва Тааля с просьбой даровать сиратуль мустаким, прямой путь, это одна из главнейших задач человека. И получение этого дара от Аллаха, прямого пути, это из самых почетных даров, из самых великих даров. А раз так, раз эта просьба, просьба у Аллаха прямого пути, есть самая главная просьба, самое главное, к чему должен стремиться человек, и самый главный дар Аллаха, если Аллах даст ему прямой путь, то значит нужно знать, как просить у Аллаха прямой путь. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля учит сура Аль-Фатиха своих рабов, как нужно обращаться к нему с просьбой о прямом пути. И приказывает нам Аллах в этой суре, что перед тем, как попросить у него прямого пути и сказать «Ихдина ссиратуль мустаким», до этого нужно восхвалить его. А тавассуль – это что такое? Это когда ты в мольбе своей говоришь что-то такое, что станет, как ты надеешься, причиной принятия Аллахом твоего дуа. То есть приблизит тебя к Аллаху. Это расположит Аллаха к тому, что Он примет твое дуа. Это называется тавассуль. Упоминание о чем-то в дуа, что сделает твою молитву принятой, то есть каких-то васаиль или василя, это называется тавассуль. Поэтому перед тем, как попросить у Аллаха сиратуль мустаким, Аллах Субхану Тааля приказывает до этого восхвалить его. Аль-хамд. Восславить его. Ас-сана. То есть отозваться о нем хорошо. Возвеличить и прославить его. Аль-маджд. Три вещи. Мы с вами учили хадис, да, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о том, что Аллах Субхану Тааля говорит о том, что Он поделил Фатиху на две части. Одну себе, а вторую для раба. И когда раб говорит «Альхамдуллай Рабил Алимин», Аллах Субхану Тааля говорит «Восхвалил меня раб мой», то есть сделал хамд. Когда говорит «Ар-Рахман Ар-Рахим», говорит «Сделал сана», то есть отозвался хорошо обо мне раб мой. Когда говорит «Малики Яумуддин», Аллах Субхану Тааля говорит «Возвеличил и прославил мой раб меня». Поэтому перед тем, как сказать «Ихдина ссиратуль мустаким», Аллах приказывает нам эти три вещи. После этого Аллах приказывает нам упомянуть о том, что мы только Ему поклоняемся. О нашем поклонении Ему и о нашем таухиде. «Ияка на'буду, ияка настаин». Таким образом, содержатся здесь два способа приближения к Аллаху, то есть два василя. Два василя. Получить то, что мы хотим. Указано два способа для этого. И приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, то есть тавассуль, посредством его имен, посредством его атрибутов, и посредством признания того, что ты раб и только ему поклоняешься, что ты его раб и только ему поклоняешься. Когда ты говоришь это, когда ты используешь эти василя, то есть какие-то тавассуль посредством чего? Имен и атрибутов Аллаха, посредством упоминания того, что ты его раб и только ему поклоняешься, то есть это называется по-арабски «аль-убудия». Вот эти два василя, они таковы, что при наличии их дуа практически не отвергается Аллахом, а принимается Аллахом. Если есть эти два василя, дуа человека принимается. И это подтверждает два хадиса о величайшем имени Аллаха, в котором упоминаются эти два василя, то есть этих два способа приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Эти два хадиса, которые передал Ибн Хиббан в своем сахихе, имам Ахмад, Тирмизи. Первый хадис, хадис Абдулла ибн Бурейда, который передает от своего отца, то есть Абу Бурда, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, услышал, как один человек обращается к Аллаху с мольбой: «Аллахумма инни ас'алюка би анни ашхаду аннака анта Аллах». «О Аллах, я прошу тебя посредством того, что я свидетельствую». «Би аннани ашхаду аннака анта Аллах». «Свидетельствую, что ты есть Аллах». «Аллази ла илаха илля ант». «Кроме которого нет иного истинного божества». «Аль-Ахаду Самад». «Единый, самодостаточный». «Аллази лам ялид, ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуван ахад», который не родил и не был рожден, и у которого нет равных. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал этот дуа, он сказал: «Валлази нафси биедихи, лакад саля Аллаху бисмихи л-а'зам, аллази задуя бихи аджаба, ва иза суэля бихи а'та». «Клянусь, — говорит пророк, алейхиссалату вассалям, — тем, в чьей руке моя душа, он обратился к Аллаху посредством его величайшего имени. Посредством его имени такого, что если к нему взывают посредством него, он дает ответ на такое дуа. Если его просят его о чем-то посредством этого имени, он дает просимое». Тирмизи сказал, что этот хадис достоверный. Здесь, в этом хадисе, в этом дуа, которое одобрил и похвалил пророк, алейхиссалату вассалям, содержится тавассуль. Тавассуль к Аллаху, способ приближения к Аллаху посредством упоминания чего? Его таухида. Посредством свидетельства молящего о чем? О том, что Аллах, Он единый. Только Он один заслуживает поклонения. То есть свидетельство человека биль-вахдания, о вахдания, то есть о единстве Аллаха Субхану ва Тааля. Тавассуль посредством свидетельства молящего о наличии у Аллаха атрибутов совершенства. То есть посредством признания молящим атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. На это указывает то, что он упоминает имя Аллаха Самад. Аль-Ахаду Ас-Самад. Это признание молящим чего? Атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Ас-Самад, как говорит Ибн Аббас, ради Аллаху Тааля анхума, как передано от него, это Аль-Алиму лязи камуля ильмуху. Аль-Кадиру лязи камулят кудрату. Ас-Самад – это знающий, обладающий совершенным знанием. И могущественный, обладающий полным, совершенным могуществом. Кудра. В другой версии от Ибн Аббаса сказано по поводу тафсира, что такое Ас-Самад, имя Аллаха Ас-Самад. Это Ас-Сейид, это господин, в котором совмещены все виды власти и господства. Абу Ваиль говорит, давая тафсир, «Хуа Сейид лязин тагасудатуху». Это Сейид, это господин, власть которого имеет высший предел. И Саид ибн Джубейр, давая тафсир имени Самад, говорит: «Хуа аль-камиль фи джамии сифати ва афали ва аквали». И Самад значит совершенный во всех своих сифатах, атрибутах, во всех своих действиях, во всех своих словах. Посредством чего еще тавассуль? О чем еще свидетельствует молящий здесь в этом дуа? Посредством того, что он отвергает и отрицает наличие у Аллаха подобия. В каких словах? «Валям якул лаху куфуван ахад». И нет ему равного никого. По сути, это дуа есть выражение основополагающих пунктов исламской акиды. Выражение исламской акиды. И тавассуль, то есть приближение к Аллаху посредством веры, вот то, что перечислено в этом дуа. И свидетельство об этом, это и есть Алисмул-Азам, обратиться к Аллаху посредством его величайшего имени. Это первый хадис. А второй хадис от Анаса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один человек обращается к Аллаху с таким дуа. Аллахумма, инни ас'алюка би анна лака л-хамд, ла илаха илля ант, аль-маннан, бадию ас-самавати валь-ард, заль-джалали валь-икрам, я хайю, я кайюм. О Аллах, я прошу у тебя посредством того, что признаю, что тебе вся хвала. Нет божества достойного поклонения, кроме тебя. Ты первосоздатель небес и земли. Ты обладатель величия и почета. О живой, о вседержитель. Я хайю, я кайюм. И пророк алейхиссалату вассалям, когда услышал это, он сказал, «Лякад сааля Аллаха бисмиль азам». Он попросил Аллаха посредством его величайшего имени. Здесь также содержится тавассуль в этом дуа посредством имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. И сура Аль-Фатиха, она объединяет в себе эти два вида тавассуля. Два средства приближения к Аллаху. Два василя. Это тавассуль, приближение к Аллаху посредством Аль-Хамда, то есть восхваление, ас-сана, причисление качеств, да, похвальных Аллаху Субхану Тааля, это ас-сана называется, и тамджид, то есть прославление, возвеличивание Аллаха. Это первое тавассуль, первое василя здесь, фатихи. Второе средство приближения, то есть василя, посредством убудия и таухида, то есть признание того, что Аллах, Он ма'буд. Только Он, то есть только Ему поклоняюсь. Признание Его таухида. И только после этого человек приступает в фатихе к чему? К упоминанию своей самой главной просьбы. Своего самого главного желания и стремления. То желание, которое, как ничто другое, даст ему успех. И счастье, то есть просит у Аллаха аль-хидая, наставление на прямой путь, после того, как упоминает эти два средства приближения к Аллаху, использует эти два средства василя. Тот, кто взывает к Аллаху таким образом, заслуживает того, чтобы получить от Аллаха ответ. Подобно этому содержится также в дуа пророка, алейхиссалату вассалям, с которым он обращался к Аллаху, когда совершал ночной намаз. Это дуа, это мольба, передан Аль-Бухари, в его сахихе от Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля Анхума. Аллахумма лякал хамд, анта нуру ссамавати валь арди, ва ман фихин, ва лякал хамду, анта кайюму ссамавати валь арди, ва ман фихин, ва лякал хамду, анта л-хак, ваадука л-хак, ва ликаука хак, валь джаннату хак, والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت والله فسا خوالا Аль-Хамд принадлежит тебе. Ты свет небес и земли, и того, что в них. Тебе принадлежит вся хвала, и ты вседержитель небес и земли, и того, что в них. И тебе принадлежит вся хвала, и ты есть Аль-Хак, ты есть истинный, ты есть истина. И обещание твое истина, и встреча с тобой истина. И рай – это истина, и ад – это истина, и пророки – истина, и судный час – истина, и Мухаммад – истина. У Аллах я предаюсь тебе. То есть, аслямту, покоряюсь и предаюсь тебе. И верую в тебя, и на тебя уповаю, и к тебе обращаюсь. И если спорю с кем-то, то ради тебя и при помощи твоей. И к тебе обращаюсь за твоим судом. то есть за решение. Прости мне то, что я совершил раньше, то, что совершу позже, и то, что совершил явно, и то, что совершил тайно. Ты мой Бог, и нет Бога, достойного поклонения, кроме Тебя. Здесь также упоминается тавассуль. Используется тавассуль, средство приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Каким образом? Аль-Хамд, во-первых, как в суре Аль-Фатиха, восхваление Аллаха Субхану ва Тааля. Сана, то есть упоминание достоинства Аллаха Субхану ва Тааля. И Убудия, признание того, что ты есть раб Аллаха, да, признание того, что Аллах есть тот, кто достоин поклонения только. И только после этого пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что? Говорил, «Фагфирли ма каддамту ма ахарту», «Прости мне», просит Аллах Субхану Тааля, «Магфира». Итак, это то, что касается тавассуля, который содержится в суре Аль-Фатиха. Дальше Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, приступает к рассмотрению видов тавхида, указания на которые содержатся в суре Аль-Фатиха. Говорит, эта сура содержит все три вида тавхида, о которых единодушно говорили посланники, салаватуллаху вассаляму алейхим. Говорит он, тавхид имеет два вида. Только что он сказал три вида, да? А теперь говорит два вида. Это противоречие самому себе или нет? Нет. Мы с вами, когда изучали акида тахауе, говорили, что тавхид, можно сказать, что его три вида, можно сказать два вида. И такое деление правильное, потому что смысл его один и тот же. Итак, он говорит, тавхид имеет два вида. Первый вид тавхида – это тавхид в знании и убеждении. Тавхид фил ильми валь и'тикад. Второй вид тавхида фил ирадати валь касд. В воле и стремлении. Иногда первый вид тавхида называют тавхид аль-ильми. Тавхид знания, да? Или научный тавхид. Тавхид знания, мы скажем, да? Второй вид называют иногда ат-тавхид аль-касд аль-иради. Тавхид стремления, воли. Потому что первый вид тавхида, он связан с тем, в чем убежден человек, что он знает об Аллахе Субхану ва Тааля, в признании того, что ему сообщено об Аллахе Субхану ва Тааля. То есть, по сути, это какой тавхид? Тавхид аль-асма ва сифат. Тавхид аль-асма ва сифат. То есть, единственность Аллаха в именах и атрибутах. То, что знает человек, да, из атрибутов Аллаха, что он знает об Аллахе Субхану ва Тааля, какие убеждения имеет относительно атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Это тавхид аль-ильми. А второй тавхид аль-касди. Этот второй вид, говорит, он делится на тавхид аль-рубубия и тавхид аль-улухия. То есть единственность Аллаха в господстве, единственность Аллаха в божественности. То есть в принципе это получается, что три вида тавхида. Когда мы с вами изучали акида тахауя, мы говорили о каком делении, что тавхид аль-маариф валь-и'тикад – это тавхид аль-рубубия и тавхид аль-асма вас-сифат, да? А тавхид аль-касд – это есть тавхид аль-улухия, то есть признание единственности Аллаха в божественности. Что касается тавхид аль-ильм, говорит дальше он, то он заключается в признании атрибутов совершенства Аллаха, сифатуль камаль, и отрицании наличия Аллаха подобия, наличия Аллаха равных, отрицание наличия Аллаха недостатков и пороков. И на это в суре Аль-Фатиха, итак, Фатиха включает в себя указание на тавхид аль-ильми аль-и'тикади и на тавхид аль-ираде аль-касди рубубия и аль-улухия. Сначала поговорим об указании на тавхид аль-асма вас-сифат. И говорит Ибн-Аль-Кайим, в Фатихе содержится указание общее и указание подробное. Что касается общего указания, то это аль-хамд. Аль-хамду лиллахи раббиль алямин. Аль-хамд. То есть восхваление Аллаха. Это есть общее указание на таухид аль-ильми. Или на таухид аль-асма вас-сифат. Имен и атрибутов Аллаха. Аль-муфассаль, подробное указание теперь на атрибуты. Это то, что в этой суре Аллах субхана ва тааля упоминает о каких атрибутах. Атрибут ль-илахия, божественность. Да? Аль-хамдулиллахи. Аллах, атрибут божественности. Раббиль-Алямин, господство, это все атрибуты. Ар-Рахман-Ир-Рахим, Рахма, милость. Малик-Йаумиддин, мульк, то есть владычество, власть. А эти четыре атрибута, в свою очередь, все остальные атрибуты и все остальные имена, они вытекают из этих атрибутов и связаны с ними. Что касается Аль-Хамд, то мы сказали, что Аль-Хамд – это указание на имена и атрибуты Аллаха, на Таухид Аль-Ильми общее. Почему? Потому что Аль-Хамд означает восхваление кого-то путем признания и упоминания атрибутов совершенства, сифат аль-камаль, и качеств величия, нуту аль-джалаль. И при этом тот, кто восхваляет, любит того, кого он восхваляет, доволен им и покорен ему. Вот что такое аль-хамд. Аль-хамд – это восхваление с признанием и упоминанием чего? Атрибутов совершенства, качеств величия, сочетающиеся обязательно с любовью, с довольством тем, кого восхваляют, и покорностью ему. Это аль-хамд. Человек не может быть восхваляющим кого-то, если он отрицает атрибуты того, кого он восхваляет. Если он отвергает атрибуты того, кого он восхваляет. И если он отвращается от любви, то есть не любит и не покоряется. И чем больше атрибутов у того, кого восхваляет он, атрибутов совершенства, тем совершеннее похвала. Чем больше он атрибутов признает, атрибутов совершенства, и упоминает, тем совершеннее похвала. Чем меньше атрибутов, чем больше атрибутов он отрицает и отвергает, чем меньше атрибутов он признает, тем, значит, менее совершенна его похвала. То есть качество похвалы зависит напрямую от количества атрибутов, которые признает человек. Именно поэтому аль-хамд, то есть восхваление Аллаха, оно таково, и сказано аль-хамду куллюху лилля, то есть восхваление, оно все принадлежит Аллаху, аль-хамд принадлежит Аллаху. Именно восхваление Аллаха, оно таково, что объять это восхваление невозможно, и никто не может объять его, и постичь его, и счесть его, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Потому что его атрибуты совершенны, во-первых, а во-вторых, многочисленны. Поэтому объять хамд, восхваление Аллаха, невозможно. Ограничить его невозможно поэтому. Именно поэтому, как сказано в дуа, «Ля нухси санаан алейк» сказано. И мы не можем счесть похвалу в твой адрес. Не можем ее ограничить чем-то, определить. Ты таков, как ты сам восхвалил себя, сказано. Поэтому никто не может из творений восхвалить и упомянуть все атрибуты совершенства Аллаха. Восхвалить его по достоинству. Почему? Потому что он обладает атрибутами совершенства и качествами величия, счет которым никто не знает, кроме него. Именно поэтому Аллах, субхану ва тааля, порицает те божества, которым поклоняются кафиры, поклоняются неверные. И Аллах Субхану Тааля указывает на их недостатки, говоря, что они лишены атрибутов совершенства. Поэтому они недостойны хамд, похвалы, они достойны зам, то есть порицания. И Аллах Субхану Тааля указывает на порицая божества, которым поклоняются кафиры, для порицания указывает на что? На то, что они не слышат. То есть отсутствие атрибутов — это тот недостаток, который указывает Аллах в божествах, которым поклоняются неверные. И говорит, они не слышат, они не видят, они не говорят, они не наставляют на прямой путь, не указывают. Они не приносят пользы, они не вредят. Чем больше атрибутов совершенства отсутствует, тем что? Ближе объект к чему? К порицанию, к недостаточности. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда рассказывает об Ибрахиме, алейхиссалям, о том, как он дискутировал со своим отцом, говорит в суре Марьям, что Ибрахим сказал: «Я абати лима та'буду, ма ла ясмау, ва ла юбсиру, ва ла югни анка шей'а». «О, батюшка мой, почему ты поклоняешься тем, которые не видят, не слышат и ни от чего не могут тебя избавить?» Сура Аль-Араф сказано: «Ваттахаза кауму Муса мин бади мин хлием иджла джасада лаху хувар». И взял себе народ Мусы, после того, как он ушел на встречу с Аллахом Субхану ва Тааля, взяли себе и сделали из сокровищ своих тельца, образ его, тело его. Леву хувар сказано, и у него было мычание у этого тельца. Алам ярау анна уля юкаллимум, уля яхди им сабиля. Разве они не видели, что он, этот телец, не разговаривал с ними? Мычание только было. Не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь. Они избрали его себе Богом, сказано, и совершили несправедливость. Итак, Аллах Субхану Тааля, указывая на несостоятельность этого тельца как Бога. Почему несостоятельный как Бог? Потому что он лишен атрибутов совершенства. Он не разговаривает, лишен атрибута речи. Не дает гуда, не наставляет на прямой путь. Кто-то, если скажет, а разве Аллах Субхану Тааля разговаривает со своими рабами? Аллах тоже не разговаривает со своими рабами. Ему надо сказать, как же не разговаривает? Разговаривает. И разговаривал Аллах Субхану Тааля с рабами. Среди рабов его есть такие, с кем Аллах разговаривал через завесу. То есть напрямую, без посредника. Как Муса, алейхиссалям. Среди них были такие, с кем Аллах разговаривал посредством своего посланца из числа ангелов. И это пророки. А со всеми остальными людьми Аллах также разговаривает, но передавая речь свою через посланников своих. Ниспослав свое слово, свою речь, свой калям, который от него донесли до людей посланники. И сказали посланники людям, когда пришли, сказали: это есть калям Аллах. То есть то, что мы принесли, это есть речь Аллаха, которую он произнес. Нам приказано донести ее до вас. Поэтому предшественники говорили: тот, кто отрицает речь Аллаха, отвергает то, что Аллах говорит, тот отвергает послание всех посланников, пророческую миссию всех пророков. Потому что что такое рисаля? Миссия посланников – это что? В чем суть этого? Суть пророчества – это донесение речи Аллаха, которую он произнес до его рабов. А если нет речи, тогда нет посланников. Нет посланнической миссии, нет пророчества тогда. Потому что нет сути тогда, нет смысла в пророчестве. Аллах Субхану ва Тааля в суре Таха говорит по поводу Самирита. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ. И он выявил для них тельца, имеющего тело, у которого было тело, у которого было мычание. فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ. И они сказали, вот это и есть ваш Бог. Этот телец и есть Илях, ваш Илях, и это есть Илях Мусы, Бог Мусы, но он забыл. И Аллах дальше говорит, Субхану ва Тааля, «Афаля яравна ла ярджу илейхим каула, ва ла ямлику лахум дарна ва ла нафа». Разве они не видели, что он не может ответить им слово? Не может в ответ им сказать слово? И не владеет для них ни вредом, ни пользой. Ответить словом – это и есть речь. Это и есть разговор. Это и есть атрибут речи Аллаха Субхану Таля. Аллах Субхану Таля говорит. Один из атрибутов совершенства. Аллах Субхану Таля говорит. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَ يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. Аллах приводит вам в качестве примера двух людей. Один немой, ни на что не способный, нет речи, нет кудра, нет мощи. И он бремя для своих хозяев. Куда его ни пошлют, он не приходит с добром. هَلْ يَسْتَوِيهُ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Разве сравнится этот и тот, который приказывает справедливость, и он находится на прямом пути? То есть Аллах Субхану Таля в этом аяте сделал отсутствие речи. У первого в этом сравнении что? Отсутствует речь. Абкам, немой. Аллах делает здесь отсутствие речи, аль-калам, причиной несостоятельности этого объекта как божества. Причина несостоятельности божественности. И это то, что понимает человек, то, что известно самим естеством человека, здоровым разумом, и то, что ниспослано в небесных книгах, что если кто-то лишен атрибутов совершенства, то он не является Илляхом, не может быть Богом, божеством. И он не может быть распоряжающимся делами, устроителем дел, мудаббир. И он не может быть раб Господом, он не может быть. Наоборот, он порицаемый, он недостаточный, он несовершенный. У него нет атрибутов хвалы ни в этом мире, ни в вечном мире. Аль-хамд, похвала в этом мире и в вечном мире принадлежит только тому, кто обладает атрибутами совершенства и качествами величия, из-за которых он, собственно, и заслуживает аль-хамда, восхваления. Именно поэтому предшественники, когда писали книги по сунне, в которых утверждали наличие Аллаха атрибутов совершенства, утверждали атрибуты Господа, утверждали, говорили о возвышенности Аллаха, улю, то, что Аллах возвышен над своими творениями, говорили о том, что он обладает речью, о том, что он говорит, они назвали эти свои книги таухид. Назвали эти свои книги таухид. Почему? Потому что отрицание этих атрибутов совершенства, непризнание их и неверие в них, это значит, есть отрицание Творца самого. Это есть отвержение Творца. Таухид же, единобожие – это признание атрибутов совершенства и отрицание наличия подобия и недостатков у Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля в Коране также хвалит себя, то есть упоминает хвалу, аль-хамд, в отношении себя путем упоминания отсутствия у него ребенка. Что в свою очередь есть указание на его самадия, то есть на его самодостаточность. на то, что не нуждается ни в ком и ни в чем, и на его власть, и на то, что всякая вещь по отношению к нему не что иное, как раб. Все, что помимо него, есть рабы для него. Взятие же себя ребенка противоречит этим атрибутам совершенства. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Калю тахазаллаху валяда». Они сказали: «Взял себе Аллах ребенка, Субхана, пресвят он». «Уваль-гани», он самодостаточный. «Ляху мафис самавати у мафил арут». Ему принадлежит, то есть мульк, власть, ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Также Аллах в Коране восхваляет себя путем упоминания того, что у него нет шарик, то есть нет сотоварища. Что в свою очередь подразумевает то, что он один является Господом, и он один является Богом. И то, что он один обладает атрибутами совершенства, и никто, кроме него, не обладает этими атрибутами, и не является соучастником с ним в этом. Если бы речь шла просто об отсутствии, здесь есть важное указание. Мы с вами учили раньше правило, что если Аллах отрицает в отношении себя какой-то недостаток в Коране, то это не просто отрицание. Это утверждение атрибута совершенства, противоположного предмету отрицания. И здесь просто отсутствие чего-то. То есть, если бы просто не было бы сотоварища, но при этом это не указывало бы на атрибуты, которые мы перечислили, его рубубия, его улугия, асма ва сифат, единственность во всем этом, то тогда просто отсутствие не является совершенством, потому что присутствующее, оно совершение отсутствующего. Имеющееся в бытии, оно более совершенно, чем отсутствующее. Поэтому Аллах никогда не восхваляет себя в Коране отсутствием, небытием чего-то. Если только это небытие, это отсутствие не указывает на наличие у него атрибута совершенства, противоположного тому, что он отрицает в отношении себя. Аллах хвалит себя тем, что говорит, что он не умирает. Не умирает. Просто отсутствие смерти само по себе – это что? Это несовершенство. Это еще несовершенство. Аллах говорит, что не умирает, и это указывает на обладание им совершенной жизни. Атрибутом совершенной жизни. Камалюль-хая. Аллах хвалит себя в Коране, говоря, что его не берет дремота и сон. Просто нет сна и дремоты. Это совершенство? Нет. Камень спит, камень тоже не спит, нет у него дремоты. Это совершенство? Нет, это не совершенство. Аллах отрицает это и хвалит себя отсутствием сна и дремоты у него, потому что он желает указать тем самым, что он обладает совершенным, то, что называется по-арабски «каюмия». То есть, он вседержитель, который не спит и который не дремлет, который всегда существует, сущий и обеспечивающий существование всему. Вот что такое Аллах не умирает. Вот что такое Аллах не спит. И Аллах не дремлет. Это не просто отрицание, это утверждение атрибутов совершенства, противоположных этим вещам. Аллах хвалит себя тем, что ничто не скроется от его знания, даже пылинка в небесах и на земле, и то, что меньше этого, и то, что больше этого. Почему отрицает, не скроется? Почему? Указывая тем самым на обладание им совершенным знанием и на то, что он объемлет все сущее. Он себя хвалит в Коране также тем, что он никого не притесняет. Кто-то скажет: а где в Коране сказано, что Аллах справедлив? Где-то есть такое слово? Аллах справедлив. Аллах отрицает в отношении себя несправедливость, зульм, беззаконие, зульм. Это не просто отрицание, потому что просто отрицание беззакония или несправедливости – это нечто. Не является атрибутом совершенства. Мы с вами учили, когда проходили акида Тахавия, когда один из арабских поэтов говорит, желая посмеяться над одним племенем, говорит, они народишко, который не нарушает обязательств, гарантий безопасности, и никого не притесняют, они поступают ни с кем несправедливо. Почему? Не потому, что они хорошие, а потому, что они не могут никому причинить несправедливость. Поэтому другой арабский поэт говорил, кто не обижает, того обижают. Это не мусульманский принцип, не наш принцип. Так считали они, хорошо? Итак, Аллах отрицает в отношении себя наличие у него несправедливости, зульм. Но это на самом деле не отрицание просто, это указание на обладание им совершенной справедливостью и добротой. Аллах хвалит себя тем, что его не постигают взоры. На что это указывает? На его величие. Это указание есть на его величие. На то, что он знает, но его нельзя объять знанием. Просто отрицание видения – это не есть совершенство. Потому что небытие, то есть то, что отсутствует, его тоже не видно. Его тоже нельзя увидеть. То есть то, что сказано, что Аллаха не постигает взоры, это не просто Аллаха не видно. Небытие тоже не видно. Хорошо? Но это не указывает на совершенство. То есть, если вещь какая-то, ее не видно, это еще не означает, что она совершенная. Он не указывает на ее совершенство. Совершенство кроется в том, что объять нельзя. В том, что нельзя объять взором. То, что нельзя постичь взором. Вот на что указывает это. То, что Аллаха не постигает взоры. Не то, что Аллаха не видят, а то, что нельзя постичь его взором. Это не отрицание видения Аллаха, а отрицание чего? Возможности постичь его из-за его величия. Из-за того, что он выше того, чтобы можно было творению постичь его. Также Аллах, субхану ва тааля, хвалит себя, хамд, посредством того, что он отрицает наличие у него забывчивости или беспечности. Но это на самом деле указывает на что? На совершенство его знания. Итак, правило важное. Всякое отрицание в Коране, посредством которого Аллах восхваляет себя, является на самом деле указанием на обладание Аллахом атрибутом совершенства, противоположным тому, что он отрицает. Итак, из того, что мы сказали, стало понятно, что аль-хамд, аль-хамд, восхваление, оно связано или оно вытекает из чего? Из признания атрибутов совершенства Аллаха. Отрицание же атрибутов есть отрицание восхваления Аллаха. Отрицание хвалы, из него вытекает, значит, утверждение обратного недостатка. Алиязубилля. Кусаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.